Глава 11. Сон продолжается. На следующий день Джордж Малькольм, поужинав, решил выйти в город. Заперев садовую калитку, он направился дорогой, по обеим сторонам которой стояли высокие деревья. Их ветви смыкались над головой, образуя таинственный свод, замерший в безветрии. Где-то под аккомпанемент барабана звучала индусская песня. Едва Джордж сделал несколько шагов, как от забора отделилась высокая фигура в белом и последовала за ним. Джордж, погруженный в свои мысли, шел медленно. Белая тень шла так тихо, что он не подозревал о присутствии кого-то недалеко от себя. Вдруг на его плечо опустилась рука. Обернувшись, он встретился лицом к лицу с огромным человеком, закутанным в белое покрывало. Лица его совершенно не было видно, лишь три отверстия указывали на расположение глаз и рта. Джон Малькольм взял с сына обещание никогда не выходить на улицу без индийского кинжала и карманного пистолета. Джордж выхватил пистолет и крикнул: «Берегись! Я вооружен!» «В этом нет необходимости», — сказал голос на плохом английском языке. «Вам нечего опасаться». «Почему же вы останавливаете меня?» «Мне необходимо задать вам несколько вопросов». «Слушаю». «Вы сын человека, живущего в доме, из которого вы только что вышли?» «Да». «Вы находитесь в Бенарисе не более 3 дней?» «Именно так». «Вашим проводником из Калькутты был молодой индус Казиль?» «Верно. Вас зовут Джордж Малькольм?» «Да». «Дайте честное слово джентльмена, что согласитесь на все условия, которые вам предложат». «Прежде чем дать клятву, я должен знать, каковы эти условия». «Хорошо. Вы должны позволить завязать вам глаза». «А если это западня?» «Вам нечего бояться. Никто не желает вашей смерти. Доказательством служит то, что я совсем недавно мог одним ударом уложить вас, и вы погибли бы, не успев даже вскрикнуть». «Да, это верно», — прошептал Джордж и подумал. «Эта дорога как будто нарочно устроена для убийств». «Хорошо, я согласен, чтобы мне завязали глаза». «Вы не будете стараться снять сегодня ночью повязку с глаз и никогда не станете отыскивать место, куда вас поведут». «Согласен». «Будете ли вы почитать женщину в бархатной маске, которая должна остаться для вас незнакомкой?» Джордж Малькольм сделал нетерпеливый жест. «Как? Опять маска?» — воскликнул он. «Да». «Что же все это значит? И когда кончатся ваши условия?» «Остается еще одно». Последовало минутное молчание. Создавалось впечатление, что странный собеседник Джорджа затрудняется продолжать разговор и потому думает, в какую бы форму его облечь. Наконец он решился. «Вы помните ночь, проведенную в развалинах храма на горе Биома?» «Конечно». «А помните увиденный вами сон?» Джордж не мог удержаться от удивления. «Сон?» — повторил он. «Откуда вам, может быть, известно, что мне приснилось?» «Мне все известно». «Но отвечайте мне, помните ли вы свой сон?» «Конечно, помню». «Какое впечатление производит на вас это воспоминание?» «Я бы не хотел с вами об этом говорить». «А если бы вам предложили этот сон продолжить?» «Кто может сделать мне подобное предложение?» — прервал его Джордж Малькольм. «Может быть, я», — ответил незнакомец. Потом добавил: «Примете ли вы это предложение?» «Да». «Что я должен для этого сделать?» «Вы принадлежите в Англии привилегированному сословию, которое называется джентльмены?» «Имею честь». «Никто, ни отец, ни брат ваш, ни слуги, никто не должен знать о том, что случится с вами ночью». «Клянусь». «И потом», — продолжал незнакомец, «если кто-нибудь узнает случайно, что вы провели ночь вне дома, то постарайтесь найти благовидный предлог для объяснения этого». «Обещаю, если воображение не изменит мне». «Вы клянетесь?» «Да, честью дворянина». «В таком случае пойдемте». «Как? Сейчас?» «Да». «Вас ждут. Вы колеблетесь?» «Нет, но отец, зная, что я вышел только на 1 час, будет ждать меня и умрет от беспокойства, видя, что я не возвращаюсь». «В таком случае пойдите проститься с отцом, сделайте вид, что уходите в свою комнату, а потом немедленно возвращайтесь сюда». Не прошло и 1/4 часа, как Джордж вернулся к незнакомцу, не забыв взять с собой ключи от веранды и от калитки сада. «Следуйте за мной», — сказал незнакомец и сбросил плащ. Они быстро зашагали рядом, не говоря ни слова. А когда достигли конца дороги, послышалось ржание лошадей. Проводник остановился. Я завяжу вам глаза. Как вам угодно. Вы, конечно, ездите верхом. Как и всякий англичанин, ответил Джордж. Но почему вы задали этот вопрос? Вы слышали ржание лошадей? А, мы поедем верхом? Да. Далеко? Незнакомец не ответил. Скажите мне, по крайней мере, успею ли я к утру вернуться домой? Успеете. Они подошли к лошадям, и проводник сказал. Вы поедете на лошади, быстрота которой сравнима с ветром. «Я уже в седле», — ответил Джордж с ловкостью хорошего наездника, вскочив на лошадь. Проводник сделал то же самое и, взяв поводье из рук Джорджа, издал гортанный звук. Обе лошади быстро помчались. «Пикантное приключение», — между тем думал Джордж. «Восток всегда останется Востоком. Волшебство сохраняет здесь свои права. Воскрешается старое доброе время очаровательных легенд, когда султанши, покрытые вуалью, похищали на один час тех кавалеров, которых желали сделать соперниками султанов». Джордж Малькольм не заметил, как они приехали на место. «Сойдите», — приказал ему проводник. «Дайте руку, я вас провожу». Ноги Джорджа опустились на песок, мягкий, как персидский ковер. Он почувствовал свежий запах цветов. Слышалось журчание воды. Джордж не без основания заключил, что он проходит через сад, примыкающий к какому-нибудь дворцу. Они поднялись по лестнице. Дверь отворилась. Опьяняющее благоухание Востока охватило нашего героя. Джордж и проводник молча прошли, наверное, через несколько комнат. Затем незнакомец отпустил руку Джорджа, сказав ему, «Когда сосчитаете до 20, снимайте повязку». Джордж честно выполнил приказание, потом развязал шелковый платок и осмотрелся с легко понятным нам любопытством. Комната, в которой он находился, напоминала уже описанную нами в одной из первых глав. Лампы, спускающиеся с потолка, создавали интимный полумрак. Широкие портьеры из китайского атласа, украшенные изображениями птиц и несуществующих цветов, закрывали все двери. Джордж Малькольм сел на широкий диван. Его голова была охвачена огнем, сердце билось. Он с лихорадочным нетерпением ждал появления незнакомки. Каждая проходившая минута казалась ему вечностью. Однако его ожидание продолжалось недолго. Одна из портьер медленно приподнялась, и перед глазами молодого человека предстала таинственная прекрасная женщина. Кисейная туника, вышитая серебром и почти прозрачная, едва скрывала ее тело. Густые, роскошные волосы спускались до самых пят. Большие глаза сверкали через отверстие в маске. Джордж бросился к ней и, преклонив колено, безумно прошептал. «Значит, это не сон!» «Значит, вы существуете, сударыня, и сегодня откроетесь мне, вашему поклоннику?» «Да, я откроюсь тебе», — отвечала незнакомка. «Ты увидишь меня, потому что я люблю тебя». Несколько часов спустя наш герой снова остался один. Проводник, в котором наши читатели, конечно, узнали Сагора, вывел его из комнаты, не забыв предварительно надеть повязку на глаза. Они вскочили на лошадей и помчались по темной аллее. День начал заниматься в тот момент, когда Джордж Малькольм соскочил с коня в нескольких шагах от дома отца.